Дамы и господа, начинаем четвертую тему нашего курса. Рыночные структуры поведения фирмы. Здесь мы будем говорить о том, как фирма действует в тех или иных рыночных условиях. И, наверное, очевидно, что поведение фирмы зависит не только от того, каким количеством ресурсов она располагает, но и от того, в какой рыночной среде она действует. Иными словами, поведение фирмы зависит от типа рынка. И вот посмотрите, пожалуйста, на слайд. Первый вопрос, который мы с вами будем рассматривать, называется «Виды рыночных структур». Или речь пойдет о типах рынков. Посмотрите, пожалуйста, существует, микроэкономика выделяет 4 вида рыночных структур или форм организации рынка. Это совершенная конкуренция, монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Начнем с совершенной конкуренции. Ну, очень часто совершенную конкуренцию понимают неправильно. Думают, что совершенная конкуренция – это что-то вроде совершенно ожесточенной, безжалостной конкуренции. На самом деле ничего подобного. Определение очень простое. Совершенная конкуренция – это рыночная структура, при которой продавцов и покупателей настолько много, что ни один из них, изменяя объем своего предложения или своего спроса, не в состоянии повлиять на рыночную цену. Цена товара на совершенно конкурентном рынке определяется взаимодействием тысяч независимых покупателей и сотен независимых продавцов. Каждый покупатель и каждый продавец представляет собой некую песчинку в масштабе рынка, который своим поведением ничего на рынке изменить не может. Вот давайте посмотрим признаки совершенной конкуренции. Ну, о первом признаке я уже, по сути, сказал. Смотрите, вот признак. Каждый из очень большого числа продавцов и покупателей занимает столь малую долю рынка, что не может своим поведением изменить рыночную цену, но может продать или купить сколько угодно своей продукции по этой цене. Давайте такой пример я приведу, пожалуй, подойдет. Вот знакомая, живущая в Волгоградской губернии, звонит мне в Москву и спрашивает, почем в Москве помидоры. Дело было летом и не в прошедшем году, не помню, что я ей ответил, ну, допустим, 10 рублей за килограмм. У нее было непраздное любопытство. Она собиралась привезти в Москву грузовичок с волжскими томатами. Значит, из чего она исходила, получив мою информацию? Цена на помидоры в Москве 10 рублей за килограмм. Она исходила из того, что если сегодня цена вот такая сложилась, то ее появление или не появление на рынке никак на цену повлиять не может. Но с другой стороны, она уверена, что поскольку она занимает ничтожно малую долю на помидорном рынке, она сможет продать любое количество своих помидоров по этой цене, по 10 рублей за килограмм. То есть и тонну, и 3, и даже 5, а больше у нее просто нет. Понятное дело, что если бы она в Москву привезла одновременно, скажем, 1000 тонн помидоров, тут такой крупный продавец обязательно бы на рыночную цену мог повлиять. Но это уже было бы не условие совершенной конкуренции. Еще раз хочу подчеркнуть, что в условиях совершенной конкуренции рыночная цена определяется взаимодействием тысяч независимых покупателей сотен независимых продавцов, каждый песчинка в общем рыночном масштабе, и никто, взятый в отдельности, на цену повлиять не может. Да, другой пример, чтобы, может быть, было лучше понятно. Вы столкнулись с соседом у подъезда. Видите, что он идет с базара. Вы его спрашиваете, почем помидоры? Он отвечает, по 10 рублей за килограмм. Значит, из чего вы исходите? Коль скоро сегодня такая цена сложилась, ваше появление или не появление на рынке уже в качестве покупателя, опять же, никак на цену повлиять не может. Но зато вы можете по этой цене, по 10 рублей, купить и килограмм, и 3, и 5, и даже 10. То есть вы тоже ощущаете себя совершенным конкурентом на помидорном рынке, но уже не в качестве продавца, а в качестве покупателя. Вот давайте посмотрим график. Равновесная рыночная цена и кривая спроса на продукт отдельной фирмы. Посмотрите, два графика рядом. Левый график иллюстрирует спрос и предложение на совершенно конкурентном рынке. Еще раз повторяю. Здесь действуют тысячи покупателей и сотни независимых продавцов. По оси Х мы откладываем общее количество помидоров, продаваемых и покупаемых на этом рынке. И что мы видим? Что при цене P со звездочкой у нас наблюдается некое рыночное равновесие. Спрос на помидорном рынке со стороны всех покупателей равен предложению на этом рынке со стороны всех продавцов. А теперь посмотрите на правый график. Видите, по оси X я откладываю, обозначаю выпуск, производство, объем, кумалое. Это отдельно взятая фирма. Это, образно выражаясь, моя помидорная знакомая. Если на левом графике счет идет на 1000 тонн, то на правом графике у нее счет идет только на тонны. Она песчинка в рыночном масштабе. И она принимает сложившуюся рыночную цену P со звездочкой как заданную. Как говорят экономисты, она является прайс-тейкером, ценополучателем. Она принимает эту цену как заданную и может по этой цене продать любое количество своих помидоров. Обратите внимание, что в условиях совершенной конкуренции она цену повысить не может. У нее никто помидоры не купит. Какой смысл, если рядом сотни продавцов с более низкой ценой? А снижать цену ей бессмысленно, поскольку она по этой цене и так может продать любое количество своих помидоров. Это мы с вами посмотрели первый признак совершенной конкуренции. Давайте вернемся к нашим признакам, посмотрим второй признак. Полная однородность продукции, отсутствие торговых марок. Что это означает? Что продукция разных продавцов совершенно одинакова в представлении покупателей. Покупатели не отличают продукт одного продавца от другого и самого продавца одного от другого. Но когда вы придете на реальный помидорный рынок, согласитесь, вы будете все-таки ходить по рядам. Будете смотреть, вот здесь вроде бы помидоры покраснее. А вот этот продавец вроде внушает мне большее доверие. Ничего этого в условиях совершенной конкуренции нет. Все продавцы на одно лицо, и все продукты абсолютно одинаковы, никаких различий. Посмотрите на третий признак. Возможность свободного входа на рынок и ухода с него. Это означает то, что не существует никаких барьеров, финансовых, административных, каких угодно, которые препятствовали бы входу на рынок новых продавцов или уходу продавцов с этого рынка. Ну, давайте попробуем такой, попробуй такой пример ради разрядки. Где-то читал, что наш нынешний президент Владимир Путин в своем время, находясь в стесненных финансовых обстоятельствах, подрабатывал частным извозом на своих «Жигулях». Ну что это означало? Что он просто в один прекрасный день сел за руль своей машины, выехал на Санкт-Петербургские улицы, то есть вошел на рынок частного извоза. Прошло какое-то время, Владимир Владимирович нашел интересную работу в качестве президента России. Это означает только то, что он спокойно поставил свои «Жигули» в гараж и поехал на работу в Кремль. То есть как он легко вошел на этот рынок, так легко с него и вышел. Это признак совершенной конкуренции. Никаких барьеров нет для входа и для выхода. Четвертый признак. Совершенное знание рынка продавцами и покупателями. Опять же, если вы приходите на реальный помидорный рынок, то вы, наверное, будете ходить по рядам, опять же, смотреть, может быть, вот там помидоры получше или немножко подешевле. Ничего этого нет в условиях совершенной конкуренции. Тут все продавцы и все покупатели налицо. Они как бы сошлись в одной точке. Вся информация по рынку распространяется мгновенно. Она одинаково доступна всем продавцам и всем покупателям. Ну вот если обобщить все мною сказанное, то вы, наверное, согласитесь, что совершенная конкуренция – это абстракция. Такого рынка в реальности не существует. Существуют рынки, более или менее приближающиеся к этому идеалу, но в реальности совершенно конкурентного рынка не бывает. Тогда вопрос. Если совершенно конкурентных рынков не существует, то зачем их изучать? Ответ очень простой. По той же причине, по какой химик изучает свойства, например, абсолютно чистой дистиллированной воды, которой тоже не существует в природе. Просто нельзя понять свойства никаких примесей, если мы не поймем, не изучим предмет в некоем идеальном состоянии. Это я говорил о первом типе рынка, о совершенной конкуренции. Второй тип рынка называется монополия. Читаем определение. Монополия – это рыночная структура, при которой на рынке действует только одна фирма, производящая товар, не имеющий близких заменителей. Монополии встречаются на национальном, региональном, чаще всего на местном уровне. Но у нас в России есть и национальные монополии. В частности, после реформирования РАО ЕС, федеральная сетевая компания будет монопольно владеть магистральными линиями электропередач. Или, скажем, в нашем, это национальная монополия, или, скажем, в нашем городе действует только одна фирма, предлагающая те или иные услуги. Это уже монополия на местном уровне. Но все-таки чаще встречается следующая рыночная структура – олигополия. Что это такое? Смотрим определение. Олигополия – это рыночная структура, характеризующаяся небольшим количеством действующих фирм. Примеры олигополии. Например, две авиакомпании на одном маршруте. Или в Москве рынок сотовой связи контролируют, ну, если не ошибаюсь, 4 фирмы. Вообще олигополия считается, когда на рынке действует меньше 20 фирм. Это уже считается олигополистическая структура. Это довольно распространенный случай олигополии. Олигополия – это очень интересная рыночная структура. Вот смотрите, когда мы рассматривали совершенную конкуренцию, там мы видели, что отдельный продавец, он, когда принимает то или иное решение, он не смотрит на других продавцов. Он песчинка в масштабе рынка, он просто принимает сложившуюся рыночную цену. Монополист тоже не смотрит на конкурентов по той простой причине, что в условиях монополии их просто нет. А вот олигополист действует так, как позволяют ему его собственные возможности и поведение других фирм. Олигополистическая ситуация напоминает своего рода карточную игру, где нет единой, заранее заданной модели поведения. Каждый игрок играет так, как позволяют имеющиеся у него карты, и так, как играют конкуренты. То есть в условиях олигополии формируется стратегическое поведение. При этом отдельные олигополисты могут выбрать ту или иную форму соперничества, ту или иную стратегию соперничества, или принять стратегию сговора. Так тоже бывает. И четвертый тип рынка – это монополистическая конкуренция. Читаем определение. Монополистическая конкуренция – это рыночная структура, при которой группа товаров, являющихся близкими заменителями, производится большим количеством независимых фирм. Попробую объяснить. Давайте еще раз вспомним совершенную конкуренцию. Там было фирм очень много. Теоретически говоря, бесконечно много. В условиях монополистической конкуренции фирм пусть не так много, но тоже очень много. Но есть принципиальное отличие. Помните, я говорил, что при совершенной конкуренции продукты отдельных фирм абсолютно неотличимы в глазах покупателей. И сами фирмы абсолютно одинаковые. Ничего этого нет при монополистической конкуренции. Здесь каждая фирма обладает некой изюминкой, которая отличает ее, ее продукцию или ее саму от других фирм. То есть она является как бы мини-монополией. Является как бы мини-монополией на очень узком сегменте рынка. Ну вот пример. В нашем городе много кафе. Но я отличаю это кафе от того. Чем? Может быть, это кафе, как мне кажется, может, в этом кафе кормят повкуснее. Может быть, там официантки посимпатичнее. Может быть, интерьер попривлекательнее. А может быть, это кафе просто расположено ближе к моему дому. То есть в условиях монополистической конкуренции, еще раз повторяю, отдельные фирмы, обладая некими отличительными особенностями, обладают пусть незначительной, но все же монопольной властью на узком сегменте рынка. А теперь смотрите. Следует, собственно, различать чистую монополию и монопольную власть. Монопольная власть возникает там, где отдельная фирма обладает некоторым контролем над ценой. То есть она может в определенных пределах изменять цену. этого нет при совершенной конкуренции. Посмотрите, пожалуйста, на левый график. Слева у нас совершенно конкурентная фирма. Там я уже говорил, что в условиях совершенной конкуренции отдельно взятая фирма, являясь песчинкой в общем рыночном масштабе, может продать любое количество своей продукции по сложившейся рыночной цене. То есть функция спроса на продукт совершенно конкурентной фирмы – горизонтальная линия. Рынок может купить у этой фирмы любое количество ее продукции по сложившейся рыночной цене. Изменить цену совершенно конкурентная фирма не может по определению. А вот фирма, обладающая монопольной властью, цену изменить может в большей или меньшей степени. Посмотрите, пожалуйста, на правый график. Там функция спроса на продукт фирмы имеет отрицательный наклон. Это означает, что фирма может повысить или понизить цену. Но ясное дело, что повысив цену, она столкнется с уменьшением спроса на свой продукт. А понизив цену, столкнется с его повышением. Никакая даже супермонополия не может отменить закона спроса. Но что очевидно, что важно, что чем положе наклон спроса на продукт фирмы, тем ниже ее монопольная власть. Итак, я только что сказал, что по наклону функции спроса на продукт фирмы можно судить, насколько велика ее монопольная власть. Ну вот посмотрите, пожалуйста. Количество товара, как всегда. Цена товара, и, допустим, функция спроса идет вот так. Посмотрите, что это означает. Видите, функция имеет достаточно высокий, большой наклон. Значит, фирма может повысить цену довольно существенно с P0 до P1, видите, существенное повышение цены, не боясь потерять большой объем спроса. Иными словами, потребителю трудно обойтись без продукта этой фирмы. И даже при большом повышении цены падение спроса будет незначительным. Вот мы и говорим, что у фирмы большая, высокая монопольная власть. А теперь представьте себе монопольно-конкурентную фирму. Функция спроса на ее продукт идет очень полого. Скажем так. Фирма может повысить цену. Вот эта функция спроса на ее продукт. Но обратите внимание, видите, фирма очень незначительно повысила цену. А сколько потеряла в спросе? Очень много. Видите, небольшое повышение цены привело к существенному падению спроса. Почему так? Потому что в условиях монополистической конкуренции у продукта очень много заменителей. Поэтому при небольшом повышении цены покупатели могут достаточно легко перейти на продукт других фирм. И какой крайний случай? Совершенная конкуренция. Когда линия спроса на продукт фирмы становится такой пологой, что превращается в горизонталь. То есть фирма не обладает абсолютно никаким контролем над рыночной ценой. Она может цену только принимать. Итак, теперь давайте посмотрим причины, по которым может возникать и существовать монопольная власть. Ну, я выделяю, посмотрите, пожалуйста, на слайд, три причины. Ну, первая причина очень простая. Исключительные права, предоставленные органами власти. Ну, скажем, местные или региональные власти или общероссийские власти только моей фирме разрешают заниматься этим видом деятельности. А остальным фирмам просто не выдают соответствующую лицензию. В результате возникает административная монополия. Если же лицензию имеют несколько фирм, мы получаем административную олигополию. Теперь давайте поговорим о второй причине существования монопольной власти. Это исключительная собственность на какой-либо производственный ресурс. Ну, я уже много раз говорил, что для того, чтобы что-то произвести, нужны ресурсы. Представьте себе, пожалуйста, что какой-то особо важный для производства данного товара ресурс находится в исключительной собственности данной фирмы. Значит, только она и может производить этот продукт. Другие не могут, и наша фирма является монополистом. Пример. Одно время монополистом на американском алюминиевом рынке была Алкоа. Ее монопольное положение было основано на том, что только ей принадлежали все месторождения бокситов в Чили. Или только данный хирург может делать уникальную операцию.